В еженедельнике, рекламирующем мероприятия и достопримечательности Парижа, в рубрике «Зоопарки» я обнаружил еще один, четвертый по счету зоопарк, на сей раз частный, принадлежащий актеру Жану Ришару, живущему в Эрменонвилле, примерно в 60 километрах от центра города. Проехать туда на машине по автостраде номер 2 не составляет никакого труда. В этой деревеньке знаменитый писатель Жан-Жак Руссо провел весной 1778 года последние недели своей жизни. Гостил он здесь в прелестном дворце, построенном на озере и принадлежащем маркизу Рене де Жерардин. Там его и похоронили. Однако позже, во время революции, его прах переправили в Пантеон. А теперь киноактер Жан Ришар устроил рядом со своей красивой виллой на самой опушке леса зоопарк. Посещение свободное. Правда, животным он предоставил всего лишь четверть своего сада, напоминающего скорее дворцовый парк. Поэтому им приходится довольствоваться лишь маленькими домиками и довольно тесными вольерами. Но содержится все в идеальном порядке. Несмотря на то, что я приехал в будний день, да еще и довольно рано утром, на стоянке парковалось уже свыше 40 машин посетителей, и маленький зоопарк был переполнен. Живут в нем, помимо разных других животных, подростковый слон, верблюды, львы, тигры, леопарды, ламы, один гриф, макаки, два гиббона. У одного из гиббонов вокруг талии надет пояс, к которому прикреплена страховка, скользящие на кольце вдоль туго натянутой проволоки. Сам же гиббон, широко раскинув руки, ходит взад и вперед по горизонтально натянутому канату, словно настоящий канатоходец. Вдоль основной дорожки, ведущей через зоопарк, расставлены щиты с карикатурами на известных французских актеров, головы которых посажены на туловище различных зверей. Но основным притягательным моментом, по-видимому, служит все же дрессировка трех почти взрослых львов, выращенных здесь в зоопарке, которых время от времени демонстрирует сам хозяин дома. Таким образом, можно считать, что этот самый молодой и самый маленький зоопарк Парижа – не что иное, как некий рецидив давно прошедших времен зверинцев. Мне могут возразить, что тут было рассказано не о 5 парижских зоопарках, как гласит название главы, а всего лишь о 4. Ведь в самом первом и знаменитом давно уже нет никаких животных. Однако, как сказал мне профессор Новель, проект нового государственного зоопарка уже разработан во всех деталях и скоро приступят к его строительству. Глава 11. Лососей спасут. А кто спасет человека? Рейн в роли сточной канавы. Рыба отравлены, а нам эту воду пить. Покупку Аляски оплатили лососи. Рыбы, которые чуют сквозь воду и облачаются в панцирь. Одновременно с гидростанциями необходимо строить рыбозаводы. Со времен катастрофического замора рыб, имевшего место в 1949 году, в Рейне нет больше знаменитого рейнского лосося. И с этого же примерно времени Рейн перестал быть великой немецкой рекой, а превратился в клоаку для сотен тысяч человеческих уборных и стока грязных и ядовитых индустриальных отходов.